Глава 6. Проклятая песнь. 4. Хайфолия. Покинув мир реинкарнации Мелития, мы прибыли в Паблохитара, чтобы поучаствовать в судебном заседании 6 академий, однако до его начала еще было время. На кафедре глубоководной аудитории Элен с девочками из Союза поклонников распевала божественную балладу Родвелл. Они обучали ей жителей всех миров для защиты от магии серебряного уничтожения. «Как-то так», — объяснила, как исполнить Родвелл Элен, закончив петь. «Если вы споете божественную балладу правильно, то цветки на ветке балладного персика расцветут». На ветке персикового дерева, которую держала Элен, цвели яркие цветы. Эту ветку для практики божественной баллады Родвелл ей предоставил мир баллад Витспенс. «Но если вы споете неправильно...» Намеренно фальшиво пропела божественную балладу Родвелл Элен. После чего цветы на ветке персикового дерева начали стремительно увядать и возвращаться в форму бутона. «Будет вот так. А теперь давайте попробуем еще разок». По команде Элен члены Паблохитера начали петь все вместе. Однако цветки веток балладных персиков в их руках совершенно не собирались расцветать. «Ладно, прервемся ненадолго», — сказала Элен, и все прекратили петь. «Почему вы не поете, мистер Дональд?» «А?» Элен указала пальцем на суверена мира дом Райни Леон Дональда Хевнича. Он молчал с угрюмым видом. «Но наш мир живет по порядку дум, и работа посредством голоса нам не особо дается. «А вы не переживайте. Стоит вам понять фишку работы голосом, и все будет просто», — с улыбкой сказала Элен. «Фишку, говоришь? И как именно?» — спросил Дональд. После чего Элен решительно, словно озвучивая общеизвестную истину, заявила. «Дайте волю голосу, и все получится!» «Дать волю, и все получится!» В замешательстве пробормотал Дональд. Элен энергично закивала с улыбкой на лице. «Приступим, и...» нет, но...» Повысила Элен голос, надавив на него и словно говоря, чтобы он выдал голос, по крайней мере, не уступающий ее собственному. Сдавшись под силу ее давления, Дональд открыл рот. Издал завлеченный голосом Элен Дональд. «Громче! Еще громче! Я вас совсем не слышу! Напрягите живот, откройте горло и...» Повысил голос Дональд, используя мышцы живота. «Слишком тихо! Так вы, Родвелл, спеть не сможете! Куда вы сейчас пели?» «Куда? Ну, разумеется, я хотел, чтобы голос раздавался по всей глубоководной аудитории». «Пойте гораздо дальше, за пределы Паблохитара, 4-й Хайфолии, и цельтесь в ваш мир дум, мистер Дональд! Раз, два...» Будто отчаявшись, закричал Дональд. С красным, как помидор, лицом и широко открытым ртом суверен мира дум отбросил стыд и честь и пытался отчаянно сделать свой голос как можно громче. «Ладно, хватит». От этих слов на лице Дональда отразилось облегчение. «Но вы ведь сейчас для пения использовали только дыхание, не так ли? Родвелл — это магическая песня, поэтому вы должны выдыхать магическую силу одновременно с дыханием». Дональд нахмурился, будто это было за пределами его понимания. «Я уже делал так раньше. Но чем больше выдыхаешь магическую силу, тем слабее становится дыхание и голос. К тому же в нашем мире толком нет концепции музыкального интервала, поэтому я не знаю, в каком порядке мне это делать». «Нет никакого порядка. Все, делайте все, все и сразу!» — сказала Элен, широко раскрыв руки и улыбнувшись во все лицо. Задумался Дональд, скрестив руки. «Это трудно?» «Нет, но я обязан это сделать. Обязан, но...» «Почему бы просто не перестать петь столь трудные песни?» — раздался чей-то провоцирующий голос. Обернувшись в ту сторону, откуда он раздался, Элен увидела высокого мужчину с миндалевидными глазами и красивым лицом. Он носил белоснежное пальто, а все пальцы на его руках были обвешаны увесистыми кольцами. Его мы здесь прежде никогда не видели. «Песнь бесполезна, если ее не могут петь все!» «Божественную балладу Родвелл и правда очень трудно петь, но это средство защиты от магии серебряного уничтожения!» Растерянно ответила Элен, не ожидав от мужчины таких слов. «Если говорить о песне чисто как о музыкальном произведении, то в упрощении есть смысл, только вот Дональду нужна именно божественная баллада Родвелл». «Защититься от магии серебряного уничтожения можно не только божественной балладой Родвелл». «А?» Мужчина сделал глубокий вдох, после чего широко открыл рот. По аудитории раздался голос настолько пронзительный, что его едва ли смогло бы произвести смертное существо. «Что за... Кажется, будто голова сейчас расколется!» Девочки из Союза поклонников все зажали уши, чтобы выдержать этот пронзительный голос. Это был неприятно раздражающий и жуткий звук. «Эй, Элен, смотри!» Нона указала на ветку балладного персика в руке Элен, цветки на которой зацвели. Она шокированно взглянула на ветку. «Значит, этот голос может блокировать магию серебряного уничтожения?» «Верно! Это ответная песня Хеброй! Она может изменить цель магии серебряного уничтожения на другой серебряный пузырь!» Объяснил мужчина. «Другой серебряный пузырь? Но ведь магия серебряного уничтожения тогда просто попадет по кому-нибудь другому!» Резко воскликнула Элен. «Можно просто перенаправить ее в пузырчатый мир!» Ответил мужчина, не особо переживая по этому поводу. «Но в таком случае жители пузырчатого мира...» Увидев реакцию Элен, мужчина задачно наклонил голову. «Пузырчатый мир будет уничтожен и всё. Никаких проблем. К тому же моя песня — это песня проклятий. Проклятая песня. Она может проклясть того, кто ее услышит, и заставить петь ту же песню. В отличие от божественной Блада Родвелл, эту песню сможет спеть любой». «Такая песня никуда не годится. Пусть даже ее может спеть любой, приносить в жертву другие миры, чтобы защитить себя от магии серебряного уничтожения неправильно!» — возразила Элен. Однако мужчина просто пожал плечами. «Они, похоже, так не думают», — произнес он и повернулся к Дональду. Тот сказал, «Действительно, нашему миру Дум будет крайне трудно овладеть божественной балладой Родвелл. Если овладеть ответной песней Хеброй проще, то я думаю, мы должны прибегнуть к ней». «Хотя проклятая песня несет за собой определенные риски». Императрица водных счетов Лиэла Плина произвела расчеты на водных счетах. «Нам все равно нужен какой-то способ противостоять магии серебряного уничтожения. По крайней мере, для серебряных пузырей средних вод и мельче это наилучший вариант». «Подождите! Вы собрались перенаправлять магию в пузырчатые миры! Если магия серебряного уничтожения попадет в пузырчатый мир, то...» «Я понимаю твои чувства, но если нам придется выбирать между своим миром и пузырчатым, то тут уж ничего не поделаешь». «Как же так? Но ведь...» Хотела было продолжить возражать Элен, однако... «Вообще-то таков закон Среброводного Священного Океана. Пузырчатые миры все равно однажды обратятся в пузыри и исчезнут. Всякий, кто заявляет о своем желании их защитить, просто лицемер!» Решительно заявил исполнитель проклятых песен. «Для начала ты и ты!» Мужчина показал на Дональда и Лена Плину. «Я обучу вас ответной песне Хеброй. Слушайте очень внимательно!» Он снова сделал глубокий вдох, а затем... раздался пронзительный голос. На мгновение лица Дональда и Лена Плина исказились от боли. Проклятие словно приняло физическую форму, и появившиеся от проклятой песни зловещие иглы вонзились в уши Лена Плина и Дональда. Громко пропели девушки из Союза поклонников. Появившийся в этот же момент вязкий черный свет разбил иглы проклятой песни и свел на нет пронзительный голос. Это был Гальда Аск Союза поклонников. Никто и опомниться не успел, как в глубоководной аудитории вдруг заиграла мелодия шестого гимна «Владыки демонов сосед». «Песни должны не ранить других, а приносить всем счастье!» «Ошибаетесь! Стоит лишь раз услышать их, и они не выходят из головы, сбивая с толку сердца смертных и меняют мир! Песни — это проклятие!» Элен сердито посмотрела на мужчину, а тот в ответ смирил ее пронзительным взглядом. «Пусть ваш гимн «Владыки демонов» и может стереть проклятые песни, но защитить от магии серебряного уничтожения ему не под силу!» «Но...» Не знала, как ответить Элен. «Что вы? Скоро у вас это получится!» Стоило мне это сказать, как мужчина косо посмотрел на меня. «Не припоминаю, чтобы слышал о том, что проклятые песни могут противодействовать магии серебряного уничтожения. Кто ты и откуда?» «Мы только что присоединились к Пабло Хитара», сказал исполнитель проклятых песен. «Меня зовут Бойс, и я суверен мира проклятых песен Димодион. Если мы не используем Хеброй, то не сможем противостоять магии серебряного уничтожения. Это лишь вопрос времени».